Глава 18. Бренна сидела за маленьким столом напротив Гарика, угрюмо ковыряясь в миске с овсянкой и время от времени бросая на него разъяренные взгляды. Но Гарик был слишком занят едой, чтобы их замечать. Вот уже целую неделю он держал ее в этой комнате под охраной овчарки. Гарик сам приносил Бренне еду, но оставлял ее одну на целый день и возвращался только к вечеру. После той ночи, когда он принес ее сюда, между ними не было близости, и он не протестовал, даже когда Бренна настояла, что будет спать на диване. Проснувшись на утро после той бурной ночи, Бренна была полна отвращения к себе и к собственному поведению. И дело не в том, что она поступила как последняя шлюха. Тело, женское тело, предавало ее на каждом шагу. Именно оно побудило ее так бесстыдно предлагать себя, чтобы узнать истинные глубины наслаждения. Он зажег в ней огонь, о котором Бренна даже не подозревала. Но никогда больше. Этому восхитительному блаженству можно противиться. Да, подобного экстаза нужно опасаться. Слишком дорогую цену приходится за него платить. И хотя случившегося уже не изменить, но будь она проклята, если допустит, чтобы это повторилось. Только последняя дура могла поверить, что Гарик передумает и согласится, чтобы она по-прежнему работала в конюшне, а не занималась домашней работой. После той нежности и ласк, которые они делили, нет, этого простить нельзя. Бренна рассеянно протянула Догу, лежавшему у ее ног, кусочек мяса, как привыкла делать это дома, где по замку бродило множество гончих. Только когда пес ткнулся носом ей в руку, снова прося подачки, Бренна сообразила, что наделала, и, подняв глаза, увидела, что Гарик угрюмо уставился на нее. «Прекрасно! Это гораздо лучше, чем самоуверенная ухмылка, так часто появлявшаяся на его лице за последнее время». «Чем ты так недоволен, викинг?» — деланно невинным тоном осведомилась она, хотя глаза озорно сверкнули. «Боишься, что из-за меня лишишься преданности своей собаке?» Когда глаза его угрожающе потемнели, ее улыбка стала еще шире, и девушка безжалостно продолжила. «Ты не знал, что мы подружились, не так ли? Но чего ты ожидал, заперев нас на целую неделю? Пройдет немного времени, и он даже головы не поднимет, когда я выйду из этой комнаты». Гарик окинул ее долгим холодным взглядом, прежде чем, наконец, ответил. «Если это правда, госпожа, значит, пора поставить замок на эту дверь». «Ты не посмеешь». Лицо Бренны стало пепельно-серым. «Посмею, не сомневайся», — ледяным тоном бросил Гарик. «И сегодня же, если у меня не будет других дел». «Я только подшучивала над тобой», — отступила Бренна, стараясь говорить как можно небрежнее. «Ты по-прежнему можешь доверять своей собаке». «Ну да, зато тебе нельзя доверять», — подчеркнул он, устремляясь к двери. «Сколько еще ты будешь держать меня здесь?» — взорвалась Бренна. Гарик обернулся, как-то странно ощерившись. «Не я тебя здесь держу, госпожа, а ты сама. Тебе стоит лишь согласиться служить мне, и можешь вести такую же жизнь, как остальные рабыни». «Ты наглый, надутый болван!» — взорвалась девушка, вскакивая из-за стола и сжимая кулаки. «Сначала я увижу тебя в аду». «А ты глупая упрямица!» — пренебрежительно бросил Гарик. «Только скоро ты поймешь, что я еще упрямее». И с этими словами он покинул комнату, оставив Бренну в таком бешенстве, что та подняла кружку с молоком и швырнула в закрытую дверь. Осколки разлетелись по полу, молоко забрызгало стены. Но Бренна и не подумала остановиться, словно дух разрушения обуял ее. Она перевернула маленький столик, Треск разбившейся посуды заставил пса метнуться в сторону. Решительно сорвав с кровати покрывало, она подскочила к сундуку Гарика и разбросала содержимое по комнате. Бренна так увлеклась, что не заметила появления Гарика, и очнулась лишь когда он схватил ее сзади и бросил на постель. «Подобные капризы присущи скорее детям, чем взрослой женщине», — раздраженно бросил он, садясь рядом. Бренна поспешно повернулась на спину и увидела, как он размахнулся, чтобы ударить ее. Бренна безбоязненно смотрела на стиснутый кулак, словно подначивая Гарика причинить ей страдания. Но тот слишком долго колебался, и запал остыл. Он с проклятием опустил руку и встал, глядя на Бренну с беспощадной яростью. «Ты сама исправишь все, что натворила, девушка. До вечера приведешь эту комнату в порядок или ляжешь спать голодной. И если считаешь, что сможешь прожить без ужина, учти, что не получишь ни крошки, пока работа не будет выполнена». Дверь шумом захлопнулась. «Что мне делать, док?» — тихо спросила Бренна. Словно это умное животное могло помочь ей найти ответ. «Умереть с голоду? Только чтобы позлить его?» «Такое совсем мне не нравится. Зато я покажу этому высокомерному негодяю, что никогда не покорюсь, будь он проклят, что только взбрело ему в голову. Хочет сломить мою гордость и вывалить в грязи. Все шло так прекрасно до этого. И теперь викинг решил уморить Бренну голодом. Да, он так и сказал, и теперь не отступится. На этот раз придется сдаться именно Бренне».